«Господи, Джимми!» — сказала Аннабет, когда на футболку, в которой он спал, Джимми натянул рубашку. «Ты уже уходишь?» «На часок». Джимми отыскал джинсы, закрутившиеся вокруг кроватной стойки. «Сэл должен заступить на место Кейти, во всяком случае, к 10. Пит позвонит ему. Попросит выйти пораньше. Сэлу уже за 70. Ну и хорошо. Чего ему дрыхнуть? Небось и так просыпается с позаранку, чтобы пописать, а потом телевизор смотрит. Глупости!» Аннабет выпуталась из одеяла и встала. «Проклятие с этой Кейти! Неужели она и этот день нам испортит?» Джимми почувствовал, что шея его наливается кровью. «А еще какой день она нам испортила?» Но Аннабет только рукой махнула и направилась в ванную. «Ты хоть знаешь, где она может быть?» «У Даяны или у Ив?» — сказал Джимми, которого здорово покоробил этот пренебрежительный жест жены. «Аннабет он любит, чего там? Но если бы она только знала, а все сэвиджи особой догадливостью не отличались, какое впечатление эти ее взбрыки и настроения производят на других? А может, у парня какого-нибудь? Вот как? А с кем она сейчас встречается?» Аннабет отвернула кран душа и отступила к раковине, дожидаясь, пока польется теплая вода. «Я считал, тебе лучше знать». Аннабет пошарила в аптечке в поисках пасты и покачала головой. «С крошкой Цезарем она порвала в ноябре. Я-то только рада». Надевая башмаки, Джимми улыбался. Аннабет всегда звала Бобби О'Доннелла крошкой Цезарем, если не как-нибудь похуже. И не потому только, что, знаясь с гангстерами и будучи у них главарем, он отличался хладнокровием и цинизмом, а потому что невысокий коренастый Бобби сильно смахивал на Эдварда Робинсона. Кейти здорово их напугала прошлым летом, когда вдруг связалась с этим Бобби, а братья Сэвиджи заверили тогда Джимми, что в случае чего он может рассчитывать на них, они ему руки-то укоротят. Джимми так и не понял, только ли нравственную их чистоплотность возмутил этот подонок Бобби, закрутив роман с их дорогой племянницей, или это говорило в них чувство делового соперничества. Но Кейти сама порвала с Бобби, и кроме неприятных звонков в 3 часа ночи и того случая на Рождество, когда Бобби с Романом Феллоу вдруг заявились к ним на крыльцо и чуть было не устроили настоящий погром, разрыв не имел тяжких последствий. Ненависть Аннабет к Бобби О'Доннеллу немного забавляла Джимми. Ведь не сходство с Эдвардом Джи и не то, что он спит с ее падчерицей, так возмущает Аннабет, а его доморощенные бандитские наклонности — в противовес профессиональному бандитизму ее братьев или прошлому ее мужа еще при Марите, о котором она доподлинно знала. Марита умерла 14 лет назад, в то время как Джимми отбывал 2 года в исправительном заведении «Оленей остров» в Уинтропе. На одном из субботних свиданий, когда 5-летняя Кейти ерзала у нее на коленях, Марита сказала Джимми, что ее родинка на руке в последнее время немного потемнела, и она собирается к доктору в приходскую больницу. На всякий случай, — пояснила она. Через месяц ей делали химию. А через 6 месяцев после того, как она рассказала ему о родинке, Марита умерла. Джимми видел, как от субботы к субботе жена все херела и бледнела. Он наблюдал за ее угасанием через потертый стол с прожженной в пятнах поверхностью, потемневшей за целый век бесконечных россказней и жалоб заключенных. В последние месяцы ее жизни Марита была уже слишком слаба, чтобы приходить на свидание или писать. И Джимми был вынужден ограничиваться телефонными разговорами, во время которых у нее еле ворочался язык от усталости или от снотворного, или от того и другого вместе, чаще от того и от другого. «Знаешь, что мне все время снится?» — пробормотала она однажды. «Снится и снится. Что же, детка? Оранжевые шторы. Большие и плотные оранжевые шторы». Она чмокнула губами, и Джимми услыхал, что она пьет воду. И как они трепыхаются и хлопают на ветру на своих струнах. Вот так, Джимми. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Все время так хлопают. Их много-много. Целое море оранжевых штор. и все они хлопают, хлопают, а потом исчезают. Он думал, что рассказ будет продолжен, но на этом он оборвался. Он не хотел, чтобы в середине разговора Марита вдруг отключилась, как это не раз бывало, и поэтому спросил: «Как Кэти? А? Как поживает Кэти, милая? Твоя мама хорошо заботится о нас. Она грустит». «Кто грустит, мама или Кэти? Обе. Знаешь, Джимми, меня тошнит. Устала я. Ладно, детка, я люблю тебя. И я тебя люблю. Джимми, ведь у нас никогда не было оранжевых штор, правда ведь?» «Правда». «Странно», — сказала она и повесила трубку. Это было последнее, что он от нее услышал. «Странно». Да уж, действительно, страннее некуда. Родинка, которая была у тебя на руке с колыбели, когда над тобой вешали погремушки, вдруг начинает темнеть, и спустя почти 2 года после того, как ты в последний раз спала с мужем и чувствовала его рядом с собой, ты играешь в ящик, и на твоих похоронах муж стоит в стороне под стражей, и кандалы позвякивают на его щиколотках и запястьях. А через 2 месяца после похорон Джимми вышел из тюрьмы и в той же одежде, в которой уходил из дома, стоял в своей кухне, улыбаясь маленькой незнакомой девочке. Девочку эту он смутно помнил младенцем, но в ее памяти он тогда не запечатлелся, разве что туманно, что был тогда в доме какой-то дядя. А помнила она его уже потом, тем, кому они ходили на свидание по субботам, чтобы сидеть за потертым столом в сырой вонючей комнате в здании, построенном на месте старого и призрачного индейского кладбища, в здании, открытом всем ветрам, с сырыми стенами и давящим потолком. Он стоял в своей кухне, видя, как недоверчиво смотрит на него его ребенок, и остро ощущал свою никчемность. Никогда еще он не чувствовал такого одиночества, такого страха, когда, сев перед Кэти на корточке, он сжал ее пальчики и увидел в ее глазах такое выражение, словно он был инопланетянином в скафандре. Им обоим тогда было не сладко. 2 чужих человека в грязной кухне, приглядывающихся друг к другу и старающихся удержаться от ненависти, потому что вот, дескать, умерла и оставила их вдвоем. И что им дальше делать, неизвестно. Его дочь — живое существо, она дышит, она уже многое понимает, и она зависит теперь от него, нравится это им обоим или нет. «Она улыбается нам с небес», — говорил Джимми Кэти. «И она гордится нами, правда гордится». «Ты опять вернешься туда, где был?» — спросила Кэти. «Нет-нет, никогда в жизни». «А куда-нибудь еще уедешь?» В тот момент Джимми с радостью отправился бы отбывать новый срок в дыре вроде Оленьего острова или где похуже, только бы не оставаться еще на сутки в этой кухне наедине с этим совершенно незнакомым ребенком и пугающей перспективой на будущее, осложненной присутствием рядом этого существа, этой, если называть вещи своими именами, обузы, на которую теперь придется угробить остаток молодых лет. «Некуда мне уезжать», — сказал он. «С тобой буду. Я есть хочу». И Джимми почему-то как током ударило. «О, Боже! И кормить ее придется до скончания веков. Кормить!» «Что ж, хорошо», — сказал он, чувствуя, что улыбка его получается какой-то кривоватой. «Сейчас мы поедим». К 6:30 Джимми был уже в сельском раю, в своем магазинчике, где засел за кассу и лотерейный автомат, пока Пит таскал в кафетерии пончики из килмерских плюшек Айзера Га с вами, пирожные, кольца с творогом и пирожки из пекарни Тони Бьюки. В минуты затишья Джимми наполнил 2 огромных термоса крепким кофе из кофейного автомата, разобрал газеты «Воскресный Глоб», «Геральт» и «Нью-Йорк Таймс», вложил в середину рекламные листки и комиксы, поместил кипы газет напротив полок с кондитерскими изделиями и рядом с кассой. «Сэл сказал, когда будет?» «Самое раннее 9:30. У него машина из строя вышла. Поедет общественным транспортом, автобусом с пересадкой, и сказал, что еще не одет. Черт!» Примерно в 7:15 им пришлось отражать первый наплыв посетителей с ночной смены. Это были по большей части полицейские, несколько медицинских сестер из Святой Регины, девушки с фабрики, нелегально подрабатывающие в ночных клубах на противоположной стороне Бакингем-авеню, той, что ведет Кроум-Бейсин. Они казались утомленными, но были веселы и возбуждены, словно сбросили с себя некий груз или вместе возвратились с поля битвы, заляпанные кровью и грязью, но целые и невредимые.